Эпизод 4. Пугачева пела «Арлекино, Арлекино». Василий Вениаминович барабанил по рулю. Шорохов пытался добыть огня из пустой зажигалки. Синий «Вольво» неспешно удалялся. Тупоносый мини-вэн скорой помощи все еще стоял у тротуара. Олег бросил окурок в снег, придавил его каблуком и тут же закурил по новой. Прежде чем перенестись обратно в ненавистный декабрь, он заглянул в магазин и переоделся по сезону. Пальто он напялил прямо на ветровку. Обувь пришлось оставить ту, что была. Иначе либо таскать с собой какую-то сумку, либо вернуться к Лопатину в меховых ботинках. С майской-то операцией. От предъявления кредитки Шорохов благоразумно воздержался. Наличных, несмотря на транспортные расходы, все же хватило. Олег был уверен, что его необоснованные покупки весной 95-го служба отследит и так, без засветки карточки. Но помогать он никому не желал. Вычислят, значит вычислят. Накажут, значит судьба. ФСБшные спецы по прослушке вышли минут через 5. Еще через 10 на улице показались 2 липовых санитара с базы. За это время пятки сквозь тонкую подошву прочувствовали снежок настолько, что Шорохов даже перестал пританцовывать. Выждав после отъезда скорой еще немного, Олег воровато огляделся и направился к дому. Этаж, кажется, 4-й. Квартира 2-я слева. Остановившись перед дверью, он тронул макушку. Не то почесал, не то погрел и коротко позвонил. Открыв, рыжая сразу посторонилась, словно это была не квартира, а что-то общественное, вроде вокзального туалета. «Здравствуй, Ирина», — еле вспомнил Шорохов. «Ну, заходи. Чего ты?» — сказала она. На кухонном столе стояла тарелка, в раковине лежала на боку знакомая Олегу черная кастрюля. «У тебя пожрать ничего нет?» — спросила рыжая. «А то просто невозможно, какая дрянь!» Олег развел руками и, чтобы побыстрее согреться, расстегнул пальто. Движение получилось как бы одно, слитное. «Нету?» — не поняла рыжая. «Эх, у меня только суп. Будешь?» «Ты меня узнаешь, Ира?» «Тебя?» Она обернулась, но посмотрела почему-то не на лицо, а на живот. «Не обижайся, красавец!» «Забыла? Это правильно». Рыжая, пропустив реплику мимо ушей, села за стол. «Сейчас кто-нибудь придет», — сказала она, неохотно поднимая ложку. «Что-нибудь принесет. Может быть». Олег мимоходом заглянул в ванную. Пар после его невостребованного шоу еще не рассеялся. В пепельнице на кухне лежало несколько окурков. 2 из них оказались от Кента. Спецы из ФСБ должны были проявить больше внимания к мелочам. «Декабрю уже не удивляешься», — констатировал Шорохов, присаживаясь напротив. «В каком смысле?» Не ответив, он достал из-под куртки мнемокорректор. «Ты кушай, кушай». Олег поковырял малюсенькие пуговки, и в окошке высветилось «Скон, сектор 00000000». Рыжая хмыкнула и с отвращением продолжила трапезу. Шорохов нажал мизинцем скрытую в торце прибора кнопку и глянул на табло. Корректор дал сбой. Олег повторил сканирование. Результат подтвердился. «Режь фрагмент 3911-20-3908-15». Он даже не сразу сообразил, что это означает. «Скорее странное, чем хорошее или плохое, как сказал бы Лис». Память рыжей корректировали, но ей закрыли один узкий сектор, длительностью не более 3 часов. И относился он к каким-то старым событиям полугодовой давности, приблизительно к июлю. Остальное ей как будто и не трогали. 6 месяцев в школе и выпускной тест, который закончился несколько минут назад, она должна была помнить. «Ты чего такой потерянный?» – спросила рыжая. «Я-то ничего», пробормотал Шорохов. «Ты точно меня не узнаешь? Чем с утра занималась?» «Спала». «Где? Здесь?» «У соседки задремала случайно. А что?» «А сколько дремала?» «С вечера. В чем дело-то?» «Да так». Олег включил прибор еще раз и получил то же самое. Три часа в июле. Проснулась во сколько? Только что. Даже не умылась. В ванной кто-то был, заметил Шорохов. Там пар и зеркало запотело. Серьезно? Я, наверное, вчера воду не выключила. День рождения отмечали. Соседкин. А это у тебя сигара? Осведомилась рыжая, указывая на корректор. Угостишь? Обязательно. Олег шевельнул мизинцем. Такая уж у корректора была форма, с кнопкой под мизинец. Рыжая уронила руки и клюнула носом тарелку. Цифры в окошке тут же обнулились. Закрытый сектор памяти стал доступен. Шорохов опрокинул женщину на спину и перенес в спальню. Сгрузив ее на кровать, он утер ей щеки наволочкой и осмотрелся. Объективно, после теста прошло менее часа. Субъективно, Олег уже прожил больше суток. Однако комнату он помнил отлично. Пыльный телевизор, темный затоптанный пол, скомканное одеяло. Найти следы технарей было несложно. На стене возле шкафа осталась тонкая бороздка, а под стулом неуместно блестел мелкий винтик. Шорохов подцепил его ногтями и выкинул в форточку. Затем послюнявил палец и растер царапину на обоях. Рыжая должна была пролежать в шоке еще минут 10. Олег вернулся на кухню и закурил. Он не отдавал себе отчета, зачем ему понадобились 3 часа из чужой жизни, которые за полгода могли забыться и без корректора. Он-то рассчитывал совсем на другое. 6 месяцев. Вся школа, начиная от встречи с вербовщиком и заканчивая выпускным тестом. Куда все девалось? Не мог же он утрамбоваться в какие-то 3 часа. 3 часа в давно прошедшем июле. В коридоре послышалось жалобное оханье, и на кухне появилась рыжая, с искренним недоумением на лице и со смертельной тоской в глазах. Вспоминать насильно забытое тяжело. Олег знал это по себе. Особенно в первый раз, когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, когда вдруг наваливается глухой беспричинный депресняк. Бороться с ним невозможно, но с опытом приходит умение его терпеть. А еще спасает мысль о том, что это скоро закончится. «Доброе утро», — сказал Шорохов. «Ой, а я тебя знаю», — отозвалась рыжая. Олег помрачнел. Что-то не складывалось. Полная ерунда. «Разве мы с тобой виделись?» — спросил он. «Летом мы не могли». «Летом, да», — подтвердила рыжая. «Но... ой». «Что?» «Я сейчас вспомнила», — воскликнула она. «Это же такое! Как же я могла-то?» «Забыть? Не расстраивайся. Погода, давление». «Да нет!» — протянула рыжая. «Там просто мистика. И забыть!» «Так что случилось?» — не выдержал Олег. «Представь!» — она энергично подошла к столу и забрала у него сигарету. «Июль. Жара. Лето нормальное, представляешь?» Шорохов медленно кивнул. «Потом просыпаюсь, зима. Натуральная. Снег на улице, по телевизору тоже снег. Вроде Новый год скоро. Шиза! А чего я тебе рассказываю? Ты же сам!» «Рассказывай», — поддержал Олег. «Тебя видела. Еще мужика какого-то. В шляпе и с бородой. Ну, маленькая борода, клинышком такая. И он... собака. Из штуки из какой-то в меня стрелял. Потом, правда, приятно было. Ну и все». «Как это все?» «Опять заснула. Проснулась, опять лето. Июль. Тьма, да? И вот такое забыть. Кошмар. Если б я подумала, что это мне приснилось, да я бы так и подумала, если б не забыла. Может, на самом деле приснилось. Фу! Вот же ты сидишь!» Олег треснул зажигалкой о стол. «Послушай, Ирочка, послушай меня. То, что ты вспомнила, действительно было. Но было совсем по-другому. До этого ты провела 6 месяцев за городом, в военном санатории». «Ну нет», — уверенно заявила рыжая. «Погоди, не перебивай. 6 месяцев мы с тобой жили в одном корпусе. Ходили на одни занятия. Нас было 60 человек. Там были... ну, напрягись. Там был я. Там был Хапин. Ася была. Еще был Иван Иванович. 6 месяцев. Я даже имени твоего не знаю. Шорохов испытующе посмотрел на сокурсницу. «Играет? Не похоже. Да и не обманешь, корректор. 3 часа, будьте любезны. Больше ей ничего не закрывали. Рыжая либо врала, здорово, талантливо, либо она никогда не бывала на базе». «Какие 6 месяцев?» — возмущенно повторила она. «Какой еще санаторий? Я в Москве летом торчала. Ну, съездила на недельку к друзьям». «Скверно», — сказал себе Олег. «Лучше бы она вообще не помнила эти полгода. Тогда была бы надежда, что прибор неисправен. Если же воспоминания на месте, рыжая действительно не бывала в школе. От человека можно скрыть любой кусок его жизни. Любые события можно спрятать. Но заменить их вымышленными нельзя. Память жестко структурирована. Подсадить фиктивные воспоминания можно лишь в пустые мозги. Пустые, как у клона, которому целиком загружают биографию оператора, и чья память после этого становится такой же организованной системой». «Клон», — безразлично подумал Шорохов. «Это рыжая, как ее? Ирина, да. Клон. Прототип закончил школу и поступил в службу. А клона оставили. Жить. У меня тоже есть копия. У каждого опера есть. Ну и что? А то, что клона таскать по временам ни к чему. И устраивать ему тест бессмысленно. Отвлекать занятых ФСБшников. Микрофоны, камеры. Зачем, если заранее известно, что рыжая не пройдет? Ее дело просто жить. Жить и больше ничего. Чтобы в человечестве на месте вырванного оператора не оставалось дырки». «А ты сам-то кто?» — осторожно спросила рыжая. «Здрасте, опомнилась», — проворчал Олег. «Ты всегда так поздно интересуешься, кто к тебе заходит?» «Если зашел, то свой», — рассудительно ответила она. «Чужим зачем сюда приходить? Взять у меня нечего». «У каждого найдется, что взять», — возразил Шорохов. «Не деньги, так будущее. Не будущее, так прошлое. Прости меня». Он, не поднимая станера, нажал на курок и едва успел отодвинуть тарелку, как женщина ткнулась лбом в липкую клеенку. Олег снова перенес ее в комнату и приготовил корректор. Рыжая все видела и слышала, и, кажется, уже что-то понимала. Как минимум, то, что посторонний человек может свободно распоряжаться ее воспоминаниями. Факт обидный, даже трагический. Тут Олег не спорил. Поэтому закончить следовало побыстрее. Первым делом он закрыл ей 3 часа в июле. Восстановил значение на табло и прижал мизинцем кнопку. Лето в памяти рыжей больше не прерывалось декабрем. Лопатин ее не навещал, не стрелял из станера. Женщина забыла сам тест, но она помнила теперешний разговор о нем. И это, судя по отчаянному взгляду, было еще хуже. Шорохов не знал, что творится у нее в голове, но примерно догадывался. Не аптечные глюки, и даже не белочка. Подлинное ощущение надвигающегося безумия. Ясное и ужасающее. «Нет, она не играет», — окончательно решил Олег. «В драм-кружке такому не научат». «Сейчас это прекратится», — пообещал он. «Станет легче». Закрыв рыжий последние 40 минут, Шорохов торопливо вышел из спальни, взял на кухне пепельницу, отнес в туалет, проверил, все ли окурки смыло, и дернул рычаг еще раз. Стирать отпечатки смысла не было. Олег еще во время теста залапал все, что мог. Да и особой нужды не было тоже. Захотят найти, найдут и без пальчиков. Однако предъявить ему что-нибудь, кроме любопытства, было затруднительно. Он же ничего не менял, в отличие от тех, кто все это устроил. Шорохов на мгновение остановился в коридоре и, чтобы привести мысли в порядок, реконструировал события. Получалась очевидная глупость. Некую Ирину без ее ведома переместили на 1/2 вперед. Очнувшись, она в меру способностей удивилась. И ни черта не поняла, конечно. Даже не испугалась толком. «В это время, надо думать по чистому совпадению», — внутренне усмехнулся Олег. «В это время служба проводила выпускной экзамен. Ирина попала на место курсанта и вскоре была отправлена обратно в свое лето. Спустя 6 месяцев, когда декабрь наступил сам, естественным, так сказать, путем, Ее просто отвлекли какой-то пьянкой, чтобы она тут не отсвечивала в двух экземплярах. Очень короткая история. Идиотская, к тому же. «Вениаминыч», — стрельнуло в мозгу. «Нет, едва ли. Охота ему было дурака валять. Выгнать курсанта он может и без спектаклей. Вон, от Иванова как избавился. Все про него забыли, даже Ася». «Один я не забыл». «Почему?» Олег закрыл дверь и пошел вниз. Спустившись на два этажа, он вернулся и проверил замок, и лишь после этого позволил себе уйти. К Ирине, похоже, таскались все, кому не лень, а проваляться без движения ей предстояло еще минут 20. Потом встать, доесть остывший суп и жить дальше.